Глава 34. «Мама, это твой Доминик?» «Что случилось, дочка?» «Этот Доминик, он предатель!» «Что? Ольга, что случилось?» «Знаешь, что он сегодня нам предложил? Наладить связи с Африкой! С Африкой, мама!» «Ольга, подожди, что значит связи с Африкой? Может быть, ты что-то не так поняла? Расскажи подробнее». «Мама, да что там рассказывать?» «И все же...» «Ну ладно, пришел Доминик, ты же знаешь, как он себя ведет. Пришел, начал требовать, чтобы мы расширили свое производство. Ты же знаешь, Энрике дома не бывает, все время на фабрике или в магазинах. А Доминику на это наплевать, его только деньги волнуют. Так вот, пришел он и стал требовать расширения. Зонты, говорит, уже из моды выходят, надо что-то другое продавать». «Может, он и прав, мы же говорили с тобой об этом, помнишь?» «Да, мама, я помню, но ты послушай, что было дальше. Он предложил нам расширить ассортимент продукции, предложил закупать у африканцев крокодиловую кожу, обрабатывать и продавать изделия из нее, ремни, перчатки, сумочки, понимаешь, мама, у африканцев». «Подожди, дочка, что плохого в том, что вы будете продавать эти сумочки? Вспомни, ты же сама всегда выбираешь сумочку очень тщательно». «Мама, это будет сумочка из кожи крокодила. Чтобы она была качественная, нужно, чтобы за этим качеством следили. Ладно, мы сможем отправить своего человека в Африку, но ведь и здесь появятся представители с той стороны, понимаешь? Это же основы! Торговый представитель, что может быть лучше для шпиона? Ездит туда-сюда, смотрит, вынюхивает. А Доминик все это затеял. Не зря я ему не верила». «Подожди, дочка, дай сообразить. Так ты говоришь, что Доминик – африканский шпион? Ольга, ему 15 лет, ты что?» «Мама, какая ты наивная! Ему 15 лет, а посмотри, сколько всего он сделал. Зонтики, мотоцикл, патенты. Разве может обычный школьник все это придумать? Я в это не верю. Да и потом еще один момент. Вспомни, из чего он сделал двигатель для своего мотоцикла. Из запчастей от машин иностранных марок. Почему он не взял наши?» «Дальше. На выставке к ним подошли представители Корвета, предложили сотрудничество. А он отказался. Почему? И опять закупили запчасти у лимузина. Разве это не странно?» «Ну, дочка, ты не совсем права. Лимузин – это эталон качества во всем мире. Тут я с Домиником совершенно согласна. А что до Корвета? Они хотели просто выкупить чертежи и делать мотоцикл под своей маркой. Ты же помнишь, как нам Люси рассказывала?» «Вот. Вот именно, мама. Нам рассказывала Люси. Тебе не кажется странным, что важнейшие решения принимаются без нашего ведома? По отдельности вроде бы все просто, но если собрать все факты вместе... Кстати, почему на выставку не пригласили ни тебя, ни меня? Если они хотели заключать там сделки, почему на переговорах не было юриста?» «Дочка, ты же сама отказалась. У тебя же свадьба, медовый месяц был, помнишь? А мне туда ехать было незачем. Я не технолог, не изобретатель, да и года мои не те. И не забудь, весь этот проект – идея Доминика. Он является изобретателем и вдохновителем». «Мама, а ты уверена, что именно Доминик является изобретателем? Ему всего 15 исполнилось, значит, все это он придумал когда? В 14 или в 10 лет?» «Он мальчик способный, Ольга, ты же видела, как у него идеи появляются». «Он мальчик, даже не девочка. И он не гениальный, а просто жадный и невоспитанный самец. Вся их семейка подозрительная». «Дочка, дочка, успокойся». «Мама, ты бы слышала, как он тут рассуждал о том, что если мы будем сотрудничать с Африкой, то сделаем для нашей страны благо. 15 лет, а гонору, словно он состоит в имперском совете. Я не верю, что это его мысли. Я думаю, что вся их семейка – это законспирированные африканские шпионы». «Великая праматерь! Ольга, ты это серьезно?» «Абсолютно. Я думаю, что нам нужно разорвать с ними всякие отношения. Пока еще не поздно». «Но а как же наши проекты? Как ты разорвешь с Домиником отношения после того, как он дал клятву?» «Клятва – еще один способ держать нас под контролем. «Успокойся, мама, у тебя дочь юрист. Клятва была дана на период подготовки к выставке, а это время прошло. Сейчас мы с этими предателями ничем не связаны». «Дочка, а если ты ошибаешься? Если Доминик действительно гений?» «Мама, он самец, маленький, глупый самец. Он все время пытается контролировать всех вокруг. Нет, я на это не согласна. Я дам ему денег, точнее не ему, а Анне». «А если он не возьмет? Ведь ваше предприятие очень выгодное». «А вот и посмотрим. Если возьмет, значит, поняли, что я их раскусила и не хотят привлекать к себе внимание безопасности». «И что, ты собираешься обвинить их в шпионаже? Без доказательств?» «Не волнуйся, мама, собирать доказательства не моя забота. Нам главное расстаться с этими людьми без урона для репутации». Ну, вот и все. Разосрались, разбежались. Всю неделю объяснял Анне и Марко свою позицию. Растолковывал и разжевывал тонкости колониальной экономики. Пытался объяснить, что развивая сырьевую базу в Африке и индустриальную в Европе, я не пытаюсь подорвать нашу оборону, а наоборот, связываю руки африканцам договорами и контрактами. Вроде бы дошло, даже впечатлились идеи разорить африканцев с их же помощью. А в субботу Мария Фернандес пригласила нас к себе и официально расторгла наш договор о сотрудничестве. Для меня это было шоком. Почему? На мой вопрос получил исчерпывающий ответ. «Я слишком плохо воспитан, слишком дерзко разговариваю и совсем не уважаю людей старше себя по возрасту и положению». До этих слов я еще как-то пытался объяснить, даже извиниться хотел, но после слов о моем положении я все понял. «Я мужчина. Даже больше того, я молодой мужчина». Ольга просто не могла вынести того, что я такой молодой и я такой мужчина, пытаюсь учить ее такую женщину. Это меня добило окончательно. Бабы дуры, и этим все сказано. Да будь я на ее месте, я бы только радовался тому, что есть люди умнее меня, которые подскажут, как заработать. И ведь не о копейках речь идет, а о миллионах. Но раз им мой пол в глаза лезет, что ж, дело ваше. Договор был расторгнут, Ольга демонстративно выплатила мне мою долю в их предприятии, 30 тысяч золотых, и мы расстались. Маловато, как по мне, но качать права и скандалить я просто побрезговал. Теперь Ольга с Энрике отдельно, Люси с Мехом отдельно. Мать Ольги жалко, все же она так ратовала за наш успех, так волновалась о выставке и так радовалась нашему триумфу. И что теперь? Пойдет против своей дочери? Встанет на сторону сопляка мужчины, которого ее дочь чуть ли не в измене обвиняет. Эмоции у старушки были какие-то усталые. Вроде как ей все равно, кто прав в нашем споре. И что с ней стало? Люси собирается переезжать. В автосервисе становится тесно, да и открыт он всем глазам. В пригороде она присмотрела небольшой пустырь, там сейчас идут подготовительные работы, а весной начнется строительство рабочих цехов. Пока что их будет только два, один сборочный, другой склад. Но территорию можно прикупить, места рядом хватит. Поделиться что ли с ней идеей конвейера? Да нет, рано еще. Полсотни байков можно и на коленке собрать. Так что я молчу, да и Люси посещает нас все реже и реже. У нее свои заботы, у меня свои. Уже через пару дней Люси по телефону сообщила, что подумывает выкупить мастерские Алваро, причем вместе с персоналом. Под это дело она решила взять кредит в банке. Когда я услышал о кредите, меня немного перекосило. Спросил, сколько ей надо. Оказалось, около 100 тысяч. 100 тысяч за возможность собирать мотоциклы. А мне Ольга отдала всего 30. Сколько же сейчас стоит предприятие Энрике? Съездил к Люси, поболтали немного. По поводу нашего разрыва с Фернандес она переживала не особо. Заметила, что грамотного конструктора-чертежника можно найти без проблем. Вообще-то я хотел повидать Гарсию, но Люси меня обломила. Гарсия уехала, и Люси не хочет говорить куда. А мне заявила, не порть девочке жизнь. У нее проблем было выше головы, она только-только от них отошла, так что пусть живет своей жизнью. Тем более у нее, благодаря мне, профессия есть. С такими навыками Гарсию везде возьмут, голодать не будет. Обидно. Что-то у меня с местными барышнями не складывается. Ирен уехала, Гарсия уехала... Так вот, Люси, она сделала уже 8 мотоциклов, просит по старой памяти отладить токи силы. Отладил, мне нетрудно. Поболтали о перспективах. Люси довольна, говорит, что к весне все мотоциклы разойдутся, и она займется расширением производства. Наймет рабочих и магов. Магов для синхронизации кристаллов. Предложила мне 300 золотых за подготовку одного настройщика. Я подумал и согласился. Деньги большие, настройщики кристаллов нужны, не мне же все время этим заниматься. Это я первую партию еще могу сам сделать, но на постоянную работу в таком качестве я не нанимался. Пока кандидатов нет, так что я свободен. Эх, Гарсии нет, к Марии Фернандес не сходить, не поболтать, только и остается, что на школьную программу налечь.